концу апреля нахлынуло из пустыни тепло, песок просох от дождей, вихрился на ветру воронками, сбивал алые трепещущие лепестки маков на саманных крышах домишек, млели на солнце крохотные серые ящерки. Ирина Михайловна была восстановлена на работе в санчасти, Любка в своих кухонных правах. К концу апреля она заскучала. Вечером, накануне 1 мая, сидела у окна, поглядывая, как на домике милиции вывешивают флаг, и молчала. Сонечка безуспешно взвывала о горшке, потом от безнадежности надула в штаны. Любка рассеянно переодела ее в сухое и уж до ночи не подняла с табурета перед окном, мрачно упершись взглядом в черное фальшиво-бриллиантовое небо. Утром, причесавшись под гремящий отовсюду марш, она сказала: «Арина Михайловна, дайте денег, пойду погуляю». И сказано это было тем самым исключающим вопросы и уточнения тоном. Ирина Михайловна пожала плечами. Где в этом городишке Любка собирается гулять? Но деньги отдала почти все. «Гуляйте, Любовь Никитична». Любка ушла и пропала. День прошел. Нет Любки. Два. Нет. Три. Ирина Михайловна извелась, но что-то удерживало ее заявить в милицию. Любка не одобрила бы этого шага. Поздним вечером, на третьи сутки, Ирина Михайловна уже легла и даже беспокойно задремала, в дверь легонько стукнули. Сквозь дрему, узнавшая легкий этот стук, Ирина Михайловна вскочила, босая, пробежала по коридору, отворила дверь и ахнула. На пороге, мерцая лунным и спитым лицом, стояла Любка в немыслимо шикарном, с блестками платье, только что казалось содранным с опереточной Примадонны, глубокий, как обморок, вырез клином сходился на животе, стиснутая с боков грудь выпирала в центре грудной клетки двумя литыми полукружьями. Млечный путь вздымался над шальною Любкиной башкой и упирался в бесконечность. Темное азийское небо тяжело провисало, колыхаясь, клубясь бесчисленными мирами звезд. Надо всем этим вдруг почудились Ирине Михайловне драматические переливы меццо-сопрано, что-нибудь такое из Риголетто, что ли. Вся картина казалась продолжением сна. И в этом лунном, зыбком, знобком сне Любка торжественно и полно отвесила ошалевшей Ирине Михайловне земной поклон и сказала звучным, трезвым голосом: «Ирина Михайловна, спасибо вам за все. Держали меня, грели, шкафов не запирали, вы говорили. Я вас до смерти не забуду. А сейчас дайте мой паспорт, я уйду». И по-своему так рукой махнула, мол, а слов не надо. Ирина Михайловна, сдавленным сердцем, чуя, что та погибла, все еще лунатически двигаясь, достала из шкафа Любкин паспорт, протянула. Любка поцеловала спящую Сонечку и вышла на порог. На нижней ступеньке крыльца она цепко взяла Ирину Михайловну за плечи, молча, долго смотрела на нее, прощаясь. Вдруг они подались друг к другу, обнялись. Ирина Михайловна заплакала. Любка повернулась и пошла. — Люба! — дрожащим голосом окликнула Ирина Михайловна. Ее колотило зноб. — Любовь Никитична! А Любка обернулась, опереточно переливаясь в темноте блестками. А дом теперь можете совсем не запирать. За ним мои ребята приглядывают. И не ищите меня, Христа ради. Не марайте себя этим гнусным знакомством. Темное азийское небо тяжело провисало, колыхаясь, клубясь бесчисленными мирами звезд. Жизнь текла, не останавливаясь ни на мгновенье. Невесть, откуда взявшаяся меццо-сопрано, с тоской оплакивала эту жизнь, эту темень, этот городок, нелепый нарост на краю пустыни, людей, зачем-то живущих здесь. Любка сгинула во тьме теплой ночи. В тот год ей исполнилось 23. Хозяйка ее была чуть моложе. Словом, Любка села. Добрейший майор Степан Семенович, не без укоризны в голосе, сообщил совершенно убитой всей истории Ирине Михайловне, что Любка сотоварищи обокрали в Ташкенте Академический театр оперы и балета. Вот оно, платье с блестками. Вот они, пророческие трели меццо-сопрано. Мало, всю буфетную выручку взяли, так набедокурили, набезобразничали в реквизитной, сторожа оглаушили и на прощанье бессознательного старичка обредили в костюм спящей красавицы и в гроб хрустальный реквизитный, где он и качался на цепях до приезда опергруппы. Короче, ужас! Вот как вы-то рисковали, Ирина Михайловна. Страшно подумать, какой опасности вы подвергали себя и своего ребенка. Сонечку пришлось определить в ясли. Впрочем, Ирина Михайловна недолго задержалась в городишке, отработала оставшийся год с копейками и уехала в Ташкент. Тетка еще жива была, приняла, прописала. Появился вдруг Сонечкин отец, все еще связанный с семьей, виноватый во все стороны перед детьми, но горевший желанием помочь всем, любить всех, облегчать как-то жизнь. В первое же лето достал путевки в Сочи, и Ирина Михайловна ради ребенка спрятала гордость в сумочку, смирилась, повезла Сонечку на море. Вернулись они коричневые, обе в веснушках, обе носатые, веселые, в сарафанах. Появились у Ирины Михайловны бежевый китайский плащ в талию, губная помада, пудреница, духи «Красная Москва». Жизнь постепенно набирала вкус, смысл и краски. Лет через семь Ирину Михайловну разыскал Перечников, приехавший в Ташкент на курсы повышения квалификации. Ирина Михайловна тогда уже заведовала терапевтическим отделением крупной инфекционной больницы. Перечников не изменился. Опять показался ей немножко смешным, особенно когда откашливался в кулак, тогда щеки его надувались, еще больше напоминали штанину галифе. Он долго, подробно рассказывал о городке, который разросся, не узнаете, об укрупненной санчасти, о знакомых. Он говорил, и все это представлялось Ирине Михайловне таким далеким, захолустным, чужим, словно и не было там прожито три тяжелейших года. А вы, Ирина Михайловна, не подозреваете, какую роль в моей жизни сыграли. А вдруг сказал Перечников, смущенно улыбаясь. Помните? Помните, конечно, Масельцову. Мы ведь с ней уже и расписаться должны были, а тут это ваша история в 52-м. И вот как человек проявляется. Это я о Масельцовой. Так она мне стала противна. Ух, глаза б не глядели. И все. Он засмеялся. Больше уж не рискнул менять холостяцкую долю. Уже надевая в прихожей китайские туфли, Перечников спохватился и достал сложенную вдвое махровую на сгибе поздравительную открытку. «О, чуть не забыл! Держу года 4, специально для повода увидеться. Вот пришла на адрес санчасти. Там ничего особенного. Поздравления». Ирина Михайловна взяла в руки мятую открытку и вдруг приблизилась. Налетела, навалилось все. Скрип ивовой коляски, кастаньетное щелканье прищепок за окном, холодные ветры. И чужой дядька обещал моей маме материал. «Дорогие Ирина Михайловна и Сонечка». Написано было крупно, размашисто и, что удивило, грамотно. «Поздравляем вас с праздником 8 марта. Желаем, ну и так далее, как положено, со здоровьем, счастьем, со всем необходимым человеку». И подпись: «Люба и Валентин». Ни адреса, ни намека, где искать. Ну что за характер? Весь вечер Ирина Михайловна слонялась по дому, сама не своя. Наконец взялась гладить тюк белья, недели две ожидающей своей очереди. Катала тяжелый утюг по глади под одеяльника. Вспоминала. Скрипы вовой колыбели, сплетенные японцем такетори. Две почти одинаковые узбекские галоши, пара двугривенной, лысеющую кондаковскую шубу. Подумала, надо в каникулы съездить с Соней на мамину могилу. Соня два раза спрашивала из-под одеяла: «Мам, ты чего?» А ничего. Скрип коляски, черное азийское небо над двумя девочками, безнадежно обнявшимися у края ночи, на нижней ступени крыльца, и чужой дядька обещал моей маме материал. Что за характер? Ни адреса, ни намека, где искать? Он обманет мать твою. Баю-баюшки-баю. Баю-баюшки-баю.